«Но вы-то, — сказал он, — вы пришли сюда. Может быть, вам угодно что-нибудь? Вам стоит только сказать». «Как долго рассчитываете вы оставаться в городе Соленого озера, генерал?» «Как долго? Очень недолго, неделю, может быть. Мы разыскиваем подходящую позицию, чтобы установить здесь постоянный военный пост». Он повторил: «Вы желаете что-нибудь?» «Я генерал-католический священник», — сказал отец Дегзиль. «Я желал бы знать, имеются ли у меня тут единоверцы». «Да, имеются», — сказал Джонстон. «Капитан Ван Влит». Офицер справился в своих списках. «В экспедиционном корпусе 11 французов», — сказал он. «Один кавалерист 2-го драгунского полка, 2 канонира в 7-й артиллерийской батарее, 3 пехотинца 5-го и 10-го полков и 5 обозных». «А можно отвезти меня к ним?» — спросил иезуит. «Как это сделать, капитан Ван Влит?» «У нас есть шансы застать их всех вместе», — отозвался капитан. «Они собираются, чтобы пить, играть в карты и особенно, чтобы спорить. Потому что, предупреждаю вас, это умные головы». «Ведите меня к ним», — улыбаясь, сказал иезуит. И он вышел, пожав протянутую генералом руку. В палатке полотнища, которые были приподняты для вентиляции, 8 французов развлекались игрой в карты. 4 играли и 4 смотрели. «Смотри-ка», — сказал один из игроков, — «попик». Но, заметив капитана Ван Влита, он замолчал. Все выжидающе смотрели. В нескольких коротких сухих словах представил им офицер иезуит. «Оставьте меня, пожалуйста, с ними», — тихо попросил отец Дегзиль. Ван Влит поклонился и ушел. «Я тоже француз», — сказал, обращаясь к игрокам, отец Дегзиль. Они, посоветовавшись взглядами, посмотрели на него, ничего не отвечая. Наконец тот, который сказал «попик», разразился хохотом. — Ты француз? — Ну и что ж из этого? Нам начхать? Он был одет, как все остальные. На голове у него была выленившая шапочка, голубая кисточка которой болталась на спине. — Ты француз, ну и что же? Неужели ты не понимаешь, что те, кто здесь, чихать хотели на Францию? Другие с трусливым одобрением рассмеялись. — А прежде всего, а где ты был 25 июня 1848 года? — Здесь, — ответил иезуит. — А, ты был здесь. — Хорошо. А я был на площади Бастилии. Я намочил свой платок в крови своего товарища Афра. Я стрелял вместе с Коссидьером и Луи Бланом. — Коссидьер и Луи Блан бежали, — сказал иезуит. — Бежали? Что ты говоришь? Я говорю, что они бежали в то время, когда ссылали в Алжир несчастных, которых они толкнули на бунт, — спокойно сказал Паттер. — А-а-а, сдерживая ярость, — сказал другой. — А 2 декабря где ты был? — Тоже здесь, — сказал отец Дегзиль. — Здесь? Хорошо. А я был на баррикадах вместе с Виктором Гюго. Виктор Гюго никогда не был на баррикадах, — улыбаясь, сказал отец Дегзиль. — Никогда не был на баррикадах, Виктор Гюго, толкуй! —